Глава 19. Они и начали. Дядя Валя и Игорь Борисович Каштанов дней через пять явились ко мне, оторвали от стола и тетради, сказали, что все, они больше не могут. Я не то что удивление им выказал, я был возмущен. «Вытащил бы я вас, дядя Валя, на ходу из-за руля автобуса», — сказал я. «Вы бы на меня с лопатой бросились». Но я лукавил. И от работы я был не прочь сейчас отлынуть. И некие эгоистические надежды связывал я с порывом дяди Вали и Каштанова. И я, видно, уже не мог. Каштанов же выглядел измученным, такое теперь мог и муху тронуть. А Серов и Филимон... поинтересовался я. Ни Серов, ни Филимон Грачев, оказывается, не пожелали вступить в сражение с Любовью Николаевной. Дядя Валя уже не называл ее Любовью Николаевной, а говорил «с этой». Филимон был упоен своим творческим растворением в чайнвордах, кроссвордах, крестословицах, шарадах, своими блистательными, прямо-таки корсунь-шевченковскими погромами, когда-то труднодоступных для него ведомственных умных задач даже и в лесной промышленности, и в водном транспорте, и в московском автозаводце, и в Зарайской районной газете. Серова же выходила, Любовь Николаевна никак и не сдвинула. То ли оказался он невосприимчивым к ее энергии или к чему там, то ли из скрытых резервов или узких мест в нем никаких не было. «Но присутствие Серова и Филимона Грачева при этом разговоре необходимо», — сказал я. «Я их приведу», — кивнул дядя Валя. Каштанов дрожал, дергался, будто его бил колотун. Но можно было понять, что происхождение колотуна Игоря Борисовича не связано с напитками. Одет он был чисто, костюм утюженный, рубашка свежая. Однако вид имел измятый. «Этот-то», — указал на Каштанова дядя Валя, — «уже намылился продать свой пай Шубникову». «Терпения больше нет», — сказал Каштанов. «Но уж шиш», — оборвал его дядя Валя. «Прежде ее надо придушить, а Шубников ее душить сразу не даст». «Нельзя ее душить», — чуть ли не с мольбой в глазах сказал Игорь Борисович. Между ними тут же возникла перебранка. И я снова ощутил себя на грани веков среди заговорщиков, измученных доктринами и выходками хозяина Михайловского замка. И раздавали сейчас реплики смельчаков, способных на тирана убийство, и слышались жалостливые голоса миротворцев, отвергающих насилие. Смельчаки не исключали возможности наемных или добровольных убийц. В частности, на роль штабс-капитана измайловца Скорятина, порешившего императора, рекомендовался мрачный водитель Лапшин с его бешеным самосвалом. «Никогда!» — кричал Каштанов. «Нельзя этого!» «Чистеньким хочешь быть!» — отвечал ему дядя Валя. «Ну и мучайся дальше! И нас мучай! И все Останкино!» «А что, Михаил Никифорович?» — спросил я на всякий случай. Заговорщики умолкли. Дядя Валя, видно было, смутился. «А что, Михаил Никифорович?» — быстро сказал он. «Ты и сам знаешь. Влюбился, Михаил Никифорович?» «Безответственно вы говорите, Валентин Федорович. Как это можно влюбиться в фантом, в движение воздуха?» — сказал я на всякий случай. «Это она-то движение воздуха?» — поинтересовался дядя Валя. «Отчего же нельзя в нее влюбиться?» — печально сказал Каштанов. «Мы тебя и зовем», — объяснил дядя Валя, — «чтобы ты Михаила Никифоровича поколебал». Устройство встречи с Михаилом Никифоровичем дядя Валя брал на себя. Полагал, что провести ее удастся сегодня же. Когда дядя Валя и Каштанов уже уходили, я спросил, каковы нынче обстоятельства жизни Шубникова, не огорчает ли его подброшенный Бурлакином ротан? О ротане дядя Валя с Каштановым толком не знали, но слышали, что теперь Шубников средства для поддержания сил добывает шапками. До него дошло, что шапки из собак дороже самих собак. Он завел дела с умельцами и стал уводить или перекупать животных для шапок. «Живодер», — поморщился Каштанов. «Живодер», — согласился дядя Валя. «А ты хочешь загнать ему пай?» Они ушли. Через час дядя Валя позвонил и сказал. «Восемь вечера на моей квартире». В восемь вечера на квартиру дяди Вали шесть останкинских жителей явились без опозданий. Три пайщика-фундатора и три соучастника с совещательными мнениями. Серов давал понять, что он человек воспитанный, оттого и принял приглашение дяди Вали, но ему пора домой. Филимон Грачев достал семь газет и ручку. Собака дяди Вали, возможно, не вызвавшая симпатий Шубникова, улеглась у серванта и уставилась на Михаила Никифоровича, будто укор какой желая ему высказать. Михаил Никифорович был в напряжении, словно душить предполагали его. «Начнем?» — сказал Серов. «И кончим», — кивнул дядя Валя. «Кого кончим?» — удивился Филимон Грачев. «Варвару». «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то», — произнес Филимон, уткнув ручку в лист книжного обозрения. «Кто автор? Семь букв. Вторая И, шестая О. Либо Тихонов, либо Симонов. А? Кто?» «Прежние бы милые времена». Дядя Валя тотчас бы вспомнил или Колю, или Костю, как они с Костей били самураев на Халхин-Голе, или как они с Колей лазали по индийским горам. Но нет, нынешний дядя Валя был строг. «Прекрати, Филимон», — сказал дядя Валя. «Но как, Михаил Никифорович, вы с нами или опять в либерала будете играть?» Михаил Никифорович сидел молча. «Все страдают. Мы пятеро», — сказал дядя Валя твердо. «И другие в Останкине. Наверное, еще где-нибудь в Москве или в области. Михаил Никифорович, мы вас спрашиваем, будете вы по-прежнему потакать ей или нет?» Собака дяди Вали подняла голову и кивком поддержала хозяина. «Что я-то?» — сказал Михаил Никифорович. «Разве я могу больше, чем вы?» «А кто вносил 2.40?» — спросил Каштанов. «Ага», — сказал дядя Валя. «Эгоистам быть легко. Пусть, мол, другие страдают, а я буду жить в наслаждениях». «Кто это живет в наслаждениях?» — спросил Михаил Никифорович. «Это я так, к примеру», — сказал дядя Валя. «Все мы считаем, что ее для пользы людей надо ликвидировать. Один ты...» Тут дядя Валя умолк, и мне стало ясно, что никаких консультативных бесед дядя Валя с Михаилом Никифоровичем не имел, и мнение о взглядах Михаила Никифоровича на кашинскую гостью вывел из неких наблюдений и догадок. «Нельзя с ней так», — возмутился дядя Валиным словам Каштанов. «Можно ведь и договориться по-хорошему». «А тебя и не спрашивают. Спрашивают Михаила Никифоровича. Будет он устраивать свою судьбу за счет несчастья других? Или хотя бы воздержится?» «Дядя Валя», — сказал я, — «по-моему, у вас нет оснований для подобных претензий к Михаилу Никифоровичу. И вообще, вы сегодня много берете на себя». «Имею право. Не пожалел бы в тот день рубль с мелочью. И ты бы имел право». «Спасибо за напоминание. И разрешите откланяться». «Нет, погоди. Извини, она ведь и тебе не нужна. Сейчас быстро решим, и все уйдем. Ну, Михаил Никифорович». «Ладно», — сказал Михаил Никифорович. «Поговорить поговорим, но без всяких душегубств». «Это мы еще посмотрим», — заявил дядя Валя.